На «ты» обращаются не только к приятелям, друзьям и членам семьи, но и к людям, которых видят впервые, будто это продавец из булочной, почтальон или просто прохожий на улице. Даже к служащему конторы по выдаче очень важных бумажек, врачу и преподавателю зачастую тоже обращаются на «ты». Молодая девушка, к которой вы обращаетесь не на «ты», может обидеться. Ведь на «вы» обращаются к пожилым сеньорам. Приветствия и прощания могут занять довольно долгое время, поскольку принято расцеловываться с каждым в обе щеки. Целуют женщин, мужчин, детей, сеньоры сеньоров, тети, дяди, племянников, двоюродных, троюродных сестер и братьев, знакомых и незнакомых, но оказавшихся в той же компании или просто проходящих мимо. Чем больше компания, тем больше времени уходит на приветствия и прощания. Но поскольку испанцы, как правило, никуда не торопятся, то с чувством отдаются ритуалу расцеловывания. Из-за того, что никто никуда не торопится, все происходит гораздо позже назначенного времени. Магазины и офисы открываются совершенно не в тот час, который указан в расписании. Фильмы в кинотеатрах начинаются, когда киномеханик закончит пить кофе, что совершенно не совпадает со временем, указанным в афише. На встречи от личных до деловых приходят со значительным опозданием. И это не является дурным тоном. Только, наверное, Новый год приходит вовремя. Непунктуальность испанцев – их визитная карточка. Смиритесь и наберите терпения. Если вы попробуете возмущаться, вас просто не поймут. Лучше спокойно выпейте за время ожидания чашечку кофе. Вполне возможно, что опаздывающая персона, клерк из офиса по выдаче очень важных бумаг, доктор и машинист электрички, в это время тоже спокойно пьет кофе в ближайшем кафе. Набраться терпения, памятуя о неторопливости и общительности испанцев, вам придется и когда вы отправляетесь за покупками в магазин. Неважно, отправляетесь ли вы в большой торговый центр или в маленькую лавочку. Если вы наивно полагаете, что местное население ходит по магазинам за покупками, то жестоко ошибаетесь. Местное население ходит в магазины за общением, и не только в магазины, но и в аптеки, поликлиники, офисы, банки, парикмахерские и любые другие общественные места. Без спешки делиться с кассиршей супермаркета или продавщицей хлеба в булочной важными вехами своей жизни, а также интимными подробностями из жизни соседки Моники, двоюродного или троюродного брата Антонио и просто Марии из сериала «В духе испанских сеньор». И не важно, что в это время к кассе стоит огромная очередь. Даже сложив покупки в сумку и рассчитавшись за них, покупательница не отойдет от кассы, пока не дорасскажет кассирше 136-ю серию сериала «Из жизни соседей» или «Приму Антонио». И заметьте, никто из очереди не прервет словоохотливую тетушку, как бы куда ни торопился. А поскольку никто никуда не торопится, то как минимум половина очереди принимает участие в оживленном обсуждении жизни незнакомого Приму Антонио. Не так давно мы с любимым решили купить цветы в горшках в цветочном магазине, расположенном за нашим домом. Мы думали купить цветы, отнести их домой, а затем отправиться за покупками в дальнюю мясную лавку. В магазине были лишь девушка-продавщица и загородившая своими габаритами прилавок тетушка-покупательница, чрезвычайно говорливая, как и многие испанские сеньоры. Мы прождали минут 15, пока тетушка, отпуская свои комментарии, не расспросила девушку-продавщицу о всех имеющихся и не имеющихся в магазинчике цветах. Не выдержав, но не пожелав прерывать сеньору, мы решили закончить другие дела, а на обратном пути вернуться за нужным нам цветком. Мясной магазин, в котором мы привыкли отовариваться, находится минутах в 20 от нашего дома. Мы неторопливо дошли до мясной лавки, неторопливо нагрузили сумки, по дороге зашли в кафе и также неторопливо выпили кофе со сладостями. Зашли домой, разгрузили пакеты и после этого отправились вновь в цветочный магазин. И что же мы там увидели? Возле прилавка стояла та самая сеньора с уже завянувшим от долгих ожиданий букетом купленных цветов и с жаром делилась с продавщицей подробностями своей жизни. «Трудная и долгая же у нее жизнь», — сиронизировала я любимому на ухо. «Надо ли говорить, что в тот день цветы мы так и не купили, потому что за автобиографией тетушки последовали подробности из жизни некой Пилар. Не так уж важно знать собеседника, чтобы поделиться с ним частью своей биографии или личными переживаниями. Проговорив час, а то и два на улице, в кафе, в метро, в магазине, собеседники расстаются, так и не узнав имен друг друга.